12. Магия сирен действует через наши песни, поскольку они звучат на языке души. Есть общие гимны, известные всем, и личные, в которые каждый вкладывает частичку себя. Ильрид протягивает руку, словно собираясь меня коснуться, но останавливается. Его пальцы замирают над моей кожей. Ощущение струящейся между нами воды напоминает ласку, и я на миг захвачена очарованием момента. Еще есть гимны древних, тысячелетиями передававшиеся из поколения в поколение, в которых заложены слова великой силы, но их значение давно затерялось во времени, и смертным постичь его не дано. Ильрид поднимает другую руку и ведет пальцами над недавно нанесенными узорами. А я подавляю желание вдохнуть, расправить грудь и поддаться ему навстречу, чтобы кожей ощутить его прикосновение. Начнем с одной из моих песен. Так тебе будет проще понять, как обращаться к магии при помощи пения, а уж после сосредоточимся на гимнах древних. Магия. Я буду изучать магию. Невероятно. И оттого еще более захватывающе. Словно грандиозное приключение, которого я ждала всю жизнь, искала за морями. Скольким людям выпала возможность овладеть подобной магией? Вероятнее всего, никому. Как бы жутко это ни звучало, но что может стать более эпичным началом приключения, чем смерть? Сейчас просто повторяй за мной. Ильрид издает низкий звук, который заполняет пространство, отражаясь от всех поверхностей. Приятный, сладкозвучный, от которого сама вода пульсирует и трепещет вокруг. Этот голос долгие годы был моей колыбельной, преследовал меня, постоянно напоминая о неминуемой скорой кончине. Как следствие, я никогда должным образом не наслаждалась его красотой, не засыпала, восторгаясь бархатным звучанием, не задумывалась о том, с каким мастерством этот сирен извлекал из груди ноты, дополнявшие высокий горловой фальцет. Почти 5 лет Ильрид убаюкивал меня каждую ночь, но лишь сейчас я по достоинству оценила мелодию, заставлявшую моряков бросаться навстречу смерти из одного только желания расслышать ее получше. Его голос и песни находят отклик в моей душе. Простые ноты наполняют до краев, не оставляя места для мыслей, сомнений или боли. Такое впечатление, будто в этих звуках скрываются все тайны мира, только и ждущие, когда я их раскрою, и хочется навсегда остаться в объятиях дивной музыки. Ильрид внезапно замолкает. Я открываю глаза, когда только успела закрыть, и ловлю его выжидающий взгляд. Теперь моя очередь. Делаю глубокий вдох и пытаюсь повторить тон и звучание герцога, однако мысленно петь гораздо сложнее, чем разговаривать. Песня — это ведь не мысли, а скорее эмоции. Тогда в воспоминаниях Ильрита запеть оказалось легче, поскольку я находилась на суше. Здесь же у меня не получается взять ни единой ноты. Расслабься, Виктория. Не думай о песне, почувствуй ее. Разве не нужно думать, чтобы издавать звуки? Слегка игриво уточняю я. Герцог фыркает и закатывает глаза. Прогнав с лица робкую улыбку, вновь смыкаю веки и пытаюсь заставить мышцы тела расслабиться, чтобы снова ухватить те ощущения, которые он вызвал во мне своей музыкой. Ноты, спрятанные где-то внутри, только и ждут возможности вырваться на свободу, если бы удалось их подтолкнуть. Но я по-прежнему лишь безнадежно молчу. Песня, громкая как никогда, звучит в самой глубине сознания. Просится наружу, но не может или не желает выходить. От легких прикосновений к предплечьям вздрагиваю и резко распахиваю глаза. Ильрид кончиками пальцев проводит вниз по нарисованным узорам, спускается к рукам и по-настоящему сжимает мои ладони. А после начинает раскачиваться, навевая мысли о волне, которая то набегает на берег, то отступает. И я инстинктивно качаюсь вместе с ним. Совершенно синхронно мы движемся под музыку, слышимую лишь нам двоим. Чувства немного притупляются, как бывает при опьянении. Однако я четко сознаю происходящее. Мелодия во мне меняется. Это больше не соло, А дуэт, в котором два голоса сливаются воедино, воспаряют в радостной гармонии, шепчут о страсти и запретных тайнах, о тихой, ноющей боли, о жизни, которую не с кем разделить. Это песня моей души, отдающаяся в каждой клеточке тела, вызывающая покалывание на коже, как будто невидимые пальцы поглаживают мне бедра. Я безотчетно наслаждаюсь этими ощущениями, подобных которым никогда не испытывала прежде. Они настолько странные, что стоило бы испугаться, и все же до неприличия прекрасные. Я крепче сжимаю его пальцы. Надо бы это прекратить, вот только не хочется. За последние годы из-за нерасторгнутого брака с Чарльзом мне пришлось отказать десяткам мужчин. И теперь, когда брачные клятвы перестали действовать, кажется, будто все эти представители противоположного пола, пожиравшие меня похотливыми взглядами, вдруг вернулись и тянутся ко мне, чтобы прикоснуться теплыми влажными руками. Все запретные желания внезапно обретают свободу, а любые непристойности, живущие прежде лишь в моих фантазиях, получают удовлетворение, и по телу разливается удовольствие без всякой примеси стыда. Я дрожу и постепенно теряю контроль. То единственное, что так отчаянно стремилась сохранить. Первобытные инстинкты требуют сдаться на их милость, и все же я сдерживаю себя. «Не поддавайся», — шепчет испуганный голос в глубине сознания. «В прошлый раз, когда я уступила подобному порыву, оказалась на острове практически в одиночестве. Песня внезапно обрывается. Не нужно сопротивляться», — тут же просит Ильрит и, резко развернув меня, притягивает к себе. Прижимаюсь плечами и спиной к обнаженной коже его груди, и внутри зарождается стон. Беззвучно его сглатываю. Да и как иначе? Мы ведь глубоко под водой, в мире магии. Я сама и есть магия. «Ильрит», — бормочу я, борясь с собой. Песня так поглотила меня, что, несмотря на оцепенение, я чувствую себя слишком живой. «Спой для меня, Виктория». Он касается носом моего виска, как будто и в самом деле шепчет мне на ухо. Приоткрываю губы, но с них слетает не вздох, а резкая неуклюжая нота, слишком краткая и мимолетная. Жалкая попытка по сравнению с его песней и с той, что я ощущала внутри себя. В глубине сознания слышится тихий смешок герцога. Он слегка разжимает руки. Из-за неудачной попытки тот транс, в котором мы пребывали, немного нарушается. «И что ты делаешь?» — интересуюсь я, но и не думаю отстраняться. Несмотря на отсутствие дыхания, грудь тяжело вздымается, как будто я только что преодолела серый проток. Тело становится слишком чувствительным, как никогда в жизни. «Пробую извлечь из тебя песню». Ильрит все так же водит кончиками пальцев вверх и вниз по моим предплечьям. Прикусываю губу и пробую полностью очистить разум. Боюсь даже представить, что он может услышать, если я потеряю контроль над своими мыслями. «Я думала, тебе нельзя прикасаться к подношению, и все же я его не отталкиваю, не прошу остановиться. Самое главное, чтобы ты выучила песни». А после мы сосредоточимся на разрыве связей, беспечно поясняет он. Типичный аристократ, считающий, будто правила писаны не для него. К тому же здесь только мы, поэтому никто не узнает и не сможет сообщить о моих проступках. Или ты меня выдашь? С трудом сглотнув, качаю головой. Хорошо. Это слово отдается в самой глубине моего существа. А теперь пой. Почувствуй песню. Не думай о ней, не принуждай, не командуй. Пусть просто льется, как продолжение тебя. Как? Я понятия не имею, что петь. В моем сне ты тоже не знала, а пела, замечает он. Там происходило иначе. Почему? У меня была конкретная миссия, и сейчас нужно направление. Какой-нибудь указатель, задача, цель, к которой следует стремиться. Смысл песни не в конечном результате, не в том, что ее необходимо пропеть. Важен сам процесс. Но ведь нужно подготовиться и спланировать, что петь. Даже я вынуждена признать, что в споре о песнях вряд ли переупрямлю этого сирена. Если ты станешь так беспокоиться о будущем, то лишишься всего, что уже имеешь в настоящем. Ильрид кладет руки мне на живот поверх корсета. В твоей жизни бывали моменты, когда ты просто отпускала ситуацию и теряла себя. Я снова закрываю глаза, и близость его тела отходит на второй план. Мысленно возвращаюсь в прошлое, вспоминая времена, когда выпускала ситуацию из рук, наплевав на все, и на будущее, и на саму себя. До сих пор чувствую запах воды на коже Чарльза, когда мы голыми купались в лесном ручье неподалеку от моего дома. Он пробыл в городе всего неделю. Остановился там, потому что у его повозки сломалось колесо. В нашу брачную ночь он шептал мне сладостные слова, перемежая их поцелуями, обещал любовь и уважение, партнерские отношения. И я, действуя на одних инстинктах, позволила себе раствориться в этом вихре. Он основательно сбил меня с курса, и я так и не сумела вернуться на прежний путь. Какой могла бы стать моя жизнь, если бы я просто осталась на проложенной с детства дорожке? Однако мое сердце никогда не могло противиться зову приключений, а душа разрывалась между тем, что желанно, и тем, к чему стоило бы стремиться. Да, я теряла себя, но при этом и сама терялась в окружающем мире. Не слишком приятные воспоминания, и мне не хотелось бы возвращаться в те времена ни физически, ни мысленно. Больше ни секунды не могу выносить те постыдные картины, что мелькают перед внутренним взором. Лишь когда Ильрид отодвигается, понимаю, что он слышал мои слова. Внезапно вода, которая касается обнаженной кожи, ощущается слишком холодной. Ильрид выпускает мои руки и хмурится, похожее с искренним беспокойством. Но можно ли ему верить, а доверять? «Что?» — наконец уточняю я, больше не в силах выносить его оценивающего взгляда. «Ты дрожишь». «Я не знаю, почему». Тихо выдыхаю я, понимая, что он прав. Герцог мрачнеет и протягивает руку, чтобы дотронуться до моего лица, но отчего-то останавливается на полпути. Хотя он ведь уже касался меня и больше, чем я ожидала. «Я должен рассказать тебе о помазании кое-что еще». «Еще?» Скептически уточняю я, пытаясь несколько ослабить напряжение. В ответ герцог становится более серьезным. «Я молчал, поскольку боялся, что это может тебя напугать. Больше, чем принесение Богу в жертву? У тебя странная градация страхов». Теперь уже Ильрид отводит взгляд, погружаясь в воспоминания гораздо более глубокие и беспокойные, чем подсмотренное мной на пляже. Но поскольку я его видела, примерно подозреваю, что терзает сейчас герцога. Помазание состоит из двух элементов, у каждого из которых своя особая цель. Первый — пометить тебя гимнами древних, чтобы тебе открылся проход в бездну, и Крокон понял, что ты предназначена для него. Сама мысль быть помеченной для кого бы то ни было по-прежнему вызывает у меня отвращение, но я лишь киваю. Ясно. Второй элемент — разорвать твои связи с этим миром. Использование магии древних, тех обрывков, что мы еще помним от наших предков, не проходит бесследно для разума и тела. И герцог Ренфелл — прекрасный тому пример. Ты не сможешь предстать перед лордом Кроконом и при этом сохранить разум в неизменном виде. Суть понятна. Но мне почему-то кажется, что это еще не все. Я распишу гимнами твое тело. Ильрид указывает на покрывающие кожу узоры, проводит пальцем по ключице. Но нанести их на душу сможешь только ты сама. Тебе придется их пропеть, и за каждое спетое слово последует расплата. К тому же для новой силы потребуется место, поэтому... «Хватит юлить! Говори прямо!» Решительно требую я, догадавшись, что он лишь тянет время. Каждое выученное тобой слово гимнов древних начнет разъедать твой разум и поглощать воспоминания. И ты не должна сопротивляться, иначе в попытке удержать в сознании наряду с силой богов слишком многое, что связано с земной жизнью, попросту сойдешь с ума. Звучит довольно сложно, но во всяком случае Ильрид сообщил все прямо, без уверток. Теперь нужно уложить эти сведения в голове. Песни влияют так на всех сирен? Наши личные песни даются не такой ценой. Мы просто черпаем их из собственной магии, а не пытаемся установить связь и призвать древнего бога. Понимаю. Вытягиваю руку и провожу пальцами по узорам на предплечье. Всегда гадала, как работает магия сирен. Теперь, наконец, ясно, что мелкие заклинания они творят с помощью врожденного дара, но за более серьезные приходится расплачиваться. И мне придется освоить это прежде, чем мы отправимся в Серый Проток. Чем сильнее будут на тебе благословения древних, тем больше вероятность, что духи и посланники лорда Крокона позволят тебе пройти. А если и набросятся, ты сумеешь себя защитить». Он даже не упоминает о собственной безопасности. «Тогда давай сосредоточимся на песнях древних». Смотрю ему прямо в глаза, чтобы подчеркнуть собственную решимость. Других не нужно, как и прикосновений. Однако я не могу заставить себя прямо сказать об этом. «Мы можем сперва попробовать выучить песни попроще. У моих родных нет времени», — возражаю я. «А я могу сама выбирать воспоминания, которых лишусь». «Да, насколько мне известно». Ильрид слегка опускает подбородок. «Отлично. Тогда не стоит тратить время на что-то более простое. По мне либо все, либо ничего». Ильрид никак не реагирует на мои последние слова. Похоже, сам о чем-то задумался. Вдруг на его губах появляется недоверчивая улыбка. «С чего бы это?» Покачав головой, герцог отворачивается. «Так и думал, что услышу подобное». «Не поделишься, что здесь веселого? Просто у тебя в жизни тоже были моменты, которые ты предпочла бы забыть». Ильрид искоса смотрит на меня. «Неужели он слышал мои мысли о Чарльзе? Даже если да, у него достанет благородства никак их не комментировать». «А у кого нет?» Сделанным равнодушием пожимаю плечами. «Теперь давай попробуем еще раз. Уже по-настоящему». «Я не смогу озвучить тебе все слова целиком, иначе рискую собственным рассудком. Но пока ты не научишься читать надписи самостоятельно, буду произносить их по частям». Герцог берет меня за руку, чуть вытягивает ее вперед и указывает на часть узора на моем предплечье. «Кул! Кул!» — повторяю я. Он проводит пальцем вверх по другой линии, останавливаясь в определенной точке. «Тара! Кул-та-ра!» С трудом выговариваю я, как будто держу во рту с десяток твердых шариков. Пытаюсь придать ему форму, но не выходит. «Помни, Виктория, что не нужно сопротивляться. Уступи», — мягко подсказывает Ильрид. «Я всю жизнь боролась, сражалась изо всех сил, стремилась вперед, но, возможно, чтобы двигаться дальше, мне нужно отбросить прежние привычки». «Я буду просто задавать мотив, чтобы гимны древних не проникли в мой разум, а ты пой вместе со мной или в своем темпе». «Хорошо». Он закрывает глаза и начинает напевать. «Култара!» — шепчу я и повторяю. «Култара!» На этот раз по позвоночнику пробегает дрожь. Кожа начинает покалывать, однако напряжение, повисшее между позвонками, не ослабевает ни на миг. «Култара!» Говорю вновь и выдергиваю руку из его ладони, теперь уже с трудом сознавая, что он до сих пор находится рядом. Пальцами правой руки провожу по узорам. «Култара!» С каждым разом слово звучит все мелодичнее, проще слетает с губ, но, как и предупреждал Ильрид, тяжелее воспринимается разумом. В основании черепа зарождается боль. «Култара!» Почти похоже на пение. Запрокидываю голову и выдыхаю. «Култара!» Сперва на низких нотах, после поднимаю тональность, потом опускаю. Раз за разом пропеваю его, меняя интонацию. Высокие, затем низкие, полностью низкие, снова и снова. И все это время перед мысленным взором проносятся образы. Моя жизнь напоминает сильную грозу над ночным морем. Картины прошлого следуют друг за другом, и кажется, будто можно протянуть руку и отделить одно воспоминание от остальных. Выбираю одно, с ручьем. В тот день Чарльз впервые назвал меня красавицей и подарил первый поцелуй. «Култара!» Слово похоже на вздох, а этот момент из жизни утекает сквозь пальцы и исчезает навсегда. Открываю глаза и, моргая, рассматриваю узоры на своем предплечье. Те, по которым водил пальцами Ильрид, теперь становятся пурпурно-золотыми и немного меняют очертания. «Молодец», — оценивает он, заканчивая собственную песню. «Давай еще, прошу я». «Думаю, на сегодня хватит. У нас нет времени, настойчиво напоминаю я. Продолжим». Ильрид так долго не сводит с меня взгляда, что я уже тревожусь, не обидела ли его чем-то. «Ты потрясающая, хотя порой меня пугаешь», — наконец сообщает он. «Знаю». Киваю я, изображая на лице нечто среднее между наигранным самодовольством и с таким трудом завоеванной уверенностью. И мы снова начинаем петь. Несколько часов спустя Ильрид отводит меня в мою новую комнату, расположенную в дальнем конце поместья. Очень милую, со стенами из кораллов, с балкона которой открывается вид на далекую впадину. Герцог, настороженный как никогда, оставляет меня одну, но я слишком устала и даже не пытаюсь понять, что беспокоит его на этот раз. Насколько могу судить, получалось у меня отлично. Я выучила три слова. Стало быть, отказалась от трех воспоминаний? Лежа на кровати из морской губки, медленно прокручиваю в голове свою жизнь, начиная с самых ранних лет, которые только могу вспомнить, и заканчивая сегодняшним днем, чтобы выяснить, какие моменты прошлого уже исчезли из памяти. Примерно на 18 годах мысли вдруг спотыкаются. Я помню, как впервые встретила Чарльза на рынке. Потом он уже просит моей руки, а между этими событиями — пустота. Что же там было? Несомненно, что-то связанное с ним. Я вдруг расплываюсь в озорной усмешке. Он считал, будто оставил след в моей душе, но сперва я лишила его всех законных притязаний на мою персону. Теперь же вообще уничтожу всякую память о нем. Жаль только, что Чарльз никогда не узнает, с какой легкостью я вычеркнула его из своей жизни».